Да ну. Но почему было не подождать и не посмотреть, не удастся ли вам уговорить меня вернуть ключ? И почему не перерезать себе глотку в уединении в своей квартире? Зачем рекламировать свой позор перед всем галактическим сообществом? Разве это немножко не странно? Должно было бы присутствовать на церемонии возложения гробу даров. Да. И вы тоже? Да. И вы поверили в историю Ба? Да. Леди, боюсь, вы заплутали в трех соснах. Позвольте рассказать вам, что случилось в служебной капсуле, как это видел я. Там не было никаких шести солдат. Только я, мой кузен и пилот капсулы. Не было ни разговоров, ни мольбы, ни просьб, ни нападок на небесную госпожу. Балура только взвизгнула и убежала. Она даже не особенно сражалась. Если честно, она едва нас не поборола. Не кажется ли вам странным такой итог рукопашной схватки за нечто настолько важное, что потеря заставила Ба перерезать себе на завтра горло? Мы остались чесать в затылке, сжимая в руках проклятую штуку и думая, какого черта? Теперь вы знаете, что кто-то из нас, я или Балура, лжет. И я знаю, кто. «Отдайте мне великий ключ». Это было все, что она могла ответить. «Он не ваш». «Но, я думаю, меня подставили. Кто-то, кто определенно хочет втянуть Барояр во внутренние цитагандийские разногласия. Зачем? Подо что меня пытаются подвести?» Ее молчание могло бы означать, что это были первые свежие мысли за два дня, способные преодолеть панику. Или неспособные. Так или иначе, она лишь прошипела. «Не ваш». Майлз вздохнул. «Не могу согласиться с вами более, миледи, и рад вернуть доверенный вам предмет. Но в свете ситуации в целом я бы хотел иметь возможность удостовериться, под фастпенталом, если надо, в том, кому именно я возвращаю великий ключ. Вы в этом пузыре можете быть кем угодно. Моей тете Элис, откуда мне знать? Или агентом цитагандийской СБ, или кто его знает. Я верну его вам лицом к лицу». Он протянул приоткрытую руку, ключ приглашающий покоился на его ладони. «Это ваша последняя цена?» «Да, я не попрошу более ничего». Это был небольшой триумф. Он увидит Хаут-женщину, а Айвин — нет. Несомненно, это смутит старую коргу — открыться глазам чужеземца, но, черт возьми, с учетом всей суеты, которую Майлзу пришлось вынести, она кое-что ему должна. К тому же он не шутил, говоря о необходимости идентифицировать того, к кому уйдет великий ключ. Хаут Райан Дектир, прислужница звездных яслей, наверняка не единственный участник в этой игре. «Хорошо», — прошептала она. Белый пузырь растаял до прозрачности, его граница исчезла между ними. «О!» — издал Майлз сильно ослабевшим голосом. Она сидела в гравикресле от стройной шеи до лодыжек, облаченная в струящиеся, ослепительно белые одежды. Десяток мерцающих покрывал одно поверх другого. Волосы ее сверкали черным деревом. Тяжелой массой стекали по ее плечам на колени, чтобы обернуться вокруг ее стоп. Когда она стояла, они, наверное, тянулись за ней по полу, как шлейф. Ее огромные, снежно-голубые глаза сияли такой арктической чистотой, что по сравнению с ней глаза леди Гел казались бы болотными лужицами. Кожа. Майлз понял, что до этого он никогда не видел кожи, всего лишь заляпанные мешки, что люди носят на себе, чтобы не протекать. Эта идеальная поверхность цвета слоновой кости руки сводила от желания дотронуться до нее хоть раз и умереть. Губы ее были теплы, точно розы, если бы те пульсировали кровью. Сколько ей лет? 20? 40? Это же Хаут-женщина, кто может знать? Кого это волнует? В древних религиях люди ползали на коленях перед изображениями, куда менее ослепительными, в чеканном серебре и кованом золоте. Майлз тоже оказался на коленях и не мог вспомнить, как это случилось. Теперь он знал, почему говорят «воспаривший от любви». Он чувствовал ту же головокружительную тошноту, как и в состоянии невесомости. То же ощущение всеохватывающего трепета, ту же болезненную уверенность, что он переломает себе кости в столкновении со стремительно надвигающейся реальностью. Он склонился, положил великий ключ перед ее идеальной формой ступнями в белоснежных туфельках, откинулся назад и стал ждать. «Судьба играет мной».